Глава 21. Погружение. На аэродроме под Москвой Судоплатова уже ждала машина. Разумеется, повезла она его не домой, а в наркомат. Впрочем, Павел был не в обиде. Трудоголик. Как называли людей вроде него в будущем. Он ставил работу выше семьи. Хотя и не любил в этом признаваться. Его оправдывало то, что его труд был особенным. Старший майор стоял на страже завоевания октября. Не в возвышенном, плакатно-лубочном смысле, а на самом деле. Сейчас, покачиваясь на заднем сиденье ЗИСа, Судоплатов испытывал удивительное чувство безопасности. Привычное напряжение отпускало его. Трошкин, менты и муха этой ночью отправятся обратно, набив салон Юнкерса лекарствами, медикаментами, перевязочным материалом, запчастями для раций и письмами. Павел подумал, что эта страница новой жизни будет очень дорога ему. А и в самом деле, сколько они успели! Павел жадно рассматривал московские окраины. Вернувшись из мира, где его окружали леса и болота, он немного одичал, что ли. Городская жизнь виделась как будто вновь и немного в чуже. Прибыв на место, Судоплатов сразу направился на доклад к Меркулову. «О, какие люди!» — вскричал Всеволод Николаевич. «Здорово! Не буду расспрашивать, все равно тебе рапорт писать. Вот все и опишешь. Кстати, наркомат госбезопасности упразднен. Снова хожу в первых заместителях». «Ну и правильно!» Вооружившись ручкой и стопочкой бумаги, Павел вздохнул и приступил к описанию своих приключений. Он как раз разминал затекшие пальцы, когда его вызвали к Берии. Быстренько накинув новенький китель с двумя ромбами в петлицах и парой нарукавных звезд. Подхватив папочку с отчетом, он поспешил на зов наркома. По дороге его перехватил Эйтингон. «Павлуша!» — воскликнул он, раскидывая руки. Друзья обнялись. И Наум сказал негромко: «Завидую». «Да чему же?» «В поле выбрался». «Знаешь, дует сильно в том поле». «Ладно, вечером поболтаем. Приходите с Шурочкой». «Да я это...» — замялся Эйтингон. «Поругались мы с Шурой». «Даже знаю, почему», — проворчал Судоплатов. «Вот же ж бабник». Наум уныло покивал. «Только я не поверю, что ты тоскуешь в одиночестве. С кем придешь?» «С Музой», — ухмыльнулся Наум. «Как?» «Муза ее зовут. Муза Малиновская. Я, женюсь на ней». «Ого!» «Да», — сказал Эйтингон довольно и спохватился. «Ладно, ты иди». «Иду». Лаврентий Палыч был бодр и находился в хорошем настроении. «Здравствуйте, товарищ Судоплатов», — кивнул нарком. «Имейте в виду, товарищ Сталин уже интересовался вашими подвигами. Но мы особо не геройствовали. А спасение Якова Джугашвили? С Яковом Иосифовичем все в порядке?» «Жив-здоров». «Ну и хорошо. И с удачным покушением на Гиммлера я вас тоже поздравляю. Немцы просто взбесились. Так что крутите дырочку». «Я был не один», — заскромничал Судоплатов. «Ваше донесение о крутом повороте второй танковой группы на юг, кажется, подтверждается. Бумаг у вас, конечно же, нет». «Нет, товарищ нарком». Поколебавшись, Павел пошел на маленькую хитрость. «Там, в Минске, я допросил кое-кого из генералов. Они подтвердили все, о чем я сообщал. Кстати, и Гудериан после подрыва машины был еще жив. Я спросил его о грядущих изменениях, а он сказал, что был против, но приказ о повороте на Киев отдал сам Гитлер. Больше он и слова не мог выговорить. Я пристрелил его. Плюс ко всему бойцы опергруппы, возглавляемой старшим лейтенантом госбезопасности Зуенко, заброшенные в тыл противника, подтверждают эти сведения. Доцент МГУ Кумаченко и преподаватель Института иностранных языков Пивоварова устроились переводчиками при штабе немецкой 3-й танковой дивизии. И мы постоянно получаем от них воистину бесценные сведения. Очень хорошо. Вы понимаете, товарищ Судоплатов, насколько они важны, эти сведения? Если ими правильно воспользоваться, у нас возникает шанс. Пусть не разгромить, но сильно потрепать молодчиков Клейста и спасти войска Юго-Западного фронта от окружения. О, вы начинаете мыслить как стратег. Что ж, с вашим рапортом я ознакомлюсь позднее. А сейчас хотел бы услышать предложение. Ваша Омсбон оказалась очень шустрой. Что вы еще припрятали в рукаве? Операцию «Монастырь». То есть, стоило бы начать этакую радиоигру с Абвером, чтобы подкидывать немцам дезинформацию. У нас есть толковый агент Александр Демьянов, кодовое имя Гейне. Уже несколько лет подряд им интересуется немецкая разведка. Так мы подводим им нашего живца. Он уже имел дело с немецкими разведчиками и даже получил агентурную кличку Макс. Я предлагаю переправить Макса через линию фронта с легендой, согласно которой он являлся бы эмиссаром антисоветской и прогерманской организации «Престол». Если он добьется доверия руководства Абвера, а он таки добьется, то будет заброшен немцами обратно в СССР, как их агент или резидент. А уж мы поможем резиденту немецкой разведки устроиться. Ну, скажем, младшим офицером в связи, в генштаб РККА. Однако, затянул Берия, очень интересно. Проработайте операцию подробнее, и я думаю, вы понимаете, что сами и будете руководить ею. Я согласен. А что еще вы надумали, отдыхая под сенью белорусских сосен? Гудериан первый в моем списке. Гиммлер второй. Следующий Геринг. Нарком пристально посмотрел на Паула. Удивили, признаться, проговорил он. Ну и замах у вас, товарищ Судоплатов. Каждый из нас находится на своем месте. Там, где он больше всего принесет пользы. У меня лучше всего выходят диверсии. Берия рассмеялся и сказал дружелюбно. Ну, не буду вас больше мучить, товарищ старший майор. На сегодня вы свободны. А завтра прошу не опаздывать. Покинув контору, Павел хотел прогуляться, но не выдержал и спустился в метро. Станция Маяковская была совсем рядом с его домом. Командовать второй танковой группой, в скорости перекрещенной во вторую танковую армию, поставили генерал-полковника Рудольфа Шмидта. К 10 сентября немецкие танки вышли к Конотопу. Перейдя Днепр у Запорожья, первая танковая армия Клейста нанесла удар на Полтаву и двинулась навстречу второй танковой. В тот же день советские войска оставили Киев и излучину Днепра, дабы выйти из смыкавшегося кольца окружения. 5-я, 21-я, 26-я и 37-я советские армии постоянно атаковали Конотопскую группу противника, взаимодействуя с Брянским фронтом, и организовали оборонительный рубеж на реке Псел. По сравнению с прошлой жизнью, удалось сохранить более полумиллиона бойцов, почти 3000 орудий, сотню танков. Не погибли, как в тот раз, генералы Кирпонос, Тупиков и прочие, а командующий 5-й армией Потапов не угодил в плен. Все вокруг переживали, а Судоплатов радовался, празднуя еще одну маленькую победу. Он-то знал, как могло бы случиться и как уже однажды происходило. Операцию «Монастырь» утвердили, и 15 сентября агент Гейне, он же Макс, был переправлен к немцам в район Гомеля. В прошлой жизни агенту Демьянову пришлось несладко. Абвер далеко не сразу поверил, что Макс представляет антисоветское подполье. Были тщательные проверки, допросы и даже имитация расстрела. И лишь потом Демьянову оказали доверие. Пройдя обучение в школе Абвера, Макс был заброшен обратно к русским, уже как свой человек. Если все пойдет как тогда, Демьянов покажется к Новому году. Время пошло. Операция «Монастырь» была проведена ювелирно, с блеском. Шла захватывающая, тонкая радиоигра с немецкой разведкой, результатом которой стал разгром фашистов под Сталинградом. Осталось дождаться возвращения резидента, а пока... Судоплатов нахмурился. Его затея с ликвидацией Геринга получила полное одобрение. Вот только Постучавшись в кабинет, заглянул Эйтингон и зашел. «Можно?» Павел фыркнул. Типично русская привычка. Сначала войти, а потом спрашивать разрешение. «Садись». «Придумал, как Жирноборова заколоть?» Поинтересовался Наум, садясь на стул верхом и складывая руки на спинке. «Надо с морячками потолковать, чтобы группу высадили с подводной лодки». «Ух ты! А если заметят?» «Группу? Под лодку! А зачем ей всплывать? Диверсанты выйдут через торпедные аппараты». «Здорово!» Голос Эйтингона изменился. «Павлуша, как друга прошу, пошли меня на это дело». «Застоялся я тут, засиделся». «В поле потянуло», — ворчливо сказал Судоплатов. «В море», — криво усмехнулся Наум. «Подумаем», — буркнул Павел. «В лодку погружаемся», — скомандовал командир. Эйтингон вздохнул полной грудью, глянул мельком на смутные тени затемненного Кронштадта, на едва заметную рябь по воде купеческой гавани и полез в люк. В утробе щуки было тепло. От работы машин и скученности влажный воздух припахивал электролитом. На центральном посту было тесно, как в танке. Двое краснофлотцев бдели за штурвалами вертикальных и горизонтальных рулей. У клапанов сидел боцман. «Задраить отсеки. Погружение. На эхолоте смотреть. Осмотреться в отсеках». Зашипел воздух в балластных цистернах. «Стоп машинам. Экипажу принять пищу. Старпому на перископ. Акустикам слушать». «Есть». «Горизонт чист, товарищ командир». Чтобы не мешать мариманам и без того не протолкнуться, Наум нырнул в люк, боком прошел по коридору и влез. Не вошел, а именно влез. В крошечную каютку, которую он делил со Старлеем Пупковым из РОН, роты особого назначения при штабе Балтфлота. Роте всего месяц, хотя диверсантов через торпедные аппараты в РККФ выбрасывали еще в 38-м на Тихоокеанском. Коек в каюте не было. Зато имелось два рундука и шкафчик. Стенка плавно переходила в потолок. Моряки говорят «подволок». В переборке малюсенький, словно игрушечный умывальник. Вот и все удобства. Впрочем, грех жаловаться. Остальные трое из его группы и вовсе лишены спальных мест. Будут спать, где придется. Краснофлотец на вахту. Диверсант быстренько на его место. Уж такова служба у подплава. Явился Пупков и притащил с собой легкий водолазный костюм. В таких спасались подводники, если лодка тонула. А им, стало быть, в них на вражеский берег высаживаться. Хотя нет, не совсем так. «Пупков, ты там что-то такое говорил про свою архизамечательную лодку». «Не лодку», — строго сказал Старлей, — «а шлюпку». «Нормальное плавсредство получилось. 3 кило весит, а двоих поднимет запросто». «Сами шили. Мы на острове Голодай стояли. Вдруг смотрим, аэростат падает. Плавно так, медленно, дряблый весь. Чего ж добру-то пропадать? У школы у него ткань такая, что газ не пропускает. Стало быть, воду тем более не пропустит. Нас вообще-то 4. А шлюпок вообще-то 2. Ладно, успокоил». Пупков ковырялся в скафандре, проверяя герметичность. А Наум прилег на тощий матрасик, покрывавший рундук, да и задремал. «Акустики!» — донеслось сквозь сон. «Горизонт чист. По местам стоять, к всплытию готовиться. Малый ход». Звякнул машинный телеграф. «Рулевым. Дифферент 3 градуса на корму. Всплываем в позиционное положение». «Есть». Нос лодки поднялся вверх. Щука качнулась, легла на ровный киль. «Рубочный люк отдраить. Начать заполнение цистерн быстрого погружения. Вахтиному и сигнальщику на ходовой мостик. Запустить дизеля на зарядку. Провентилировать отсеки». По коридору затопали, залязгали люки. Переборки мелко задрожали. Это запустился первый дизель. Почти сразу завелся второй. Эйтингон утер выступивший пот. Какой воздух спертый. Краснофлотцы все выдышали. И тут же потянуло сквознячком. Хорошо. «Сигнальщик, смотреть за горизонтом». «Штурман, определиться по координатам». «Есть». «Пупков», — позвал Наум. «А, что это такое позиционное положение?» «А, это когда весь корпус под водой, а наверху одна рубка торчит. так лодку заметить труднее. Понял. Эйтингон закрыл глаза и уснул. Ему снилась муза.